сбрасывай страх. Больше не свалишь вину на других. Неохота жить на постоялых дворах и слишком радушно привечать чужих. А то не я, а то не ты загибаешься от красоты приличной жизни, от красоты достойной жизни. Трос бог наших не заболтался. Всем привет, поближе к делу. Настало время, поближе к делу. Ради форы других.